На дворе уже совсем стемнело. Вошел молодой работник. Его плечи были пригорблены, и шагал он тяжело, словно нес невидимый мешок с зерном. Он подошел к своей койке и положил шляпу на полку. Потом взял измятый журнал и положил на стол под лампочку. «Я тебе не показывал, рослый?» — спросил он. «Что такое?» Вошедший перелистал журнал и ткнул пальцем. «Читай вот здесь». Рослый склонился над журналом. «Вслух давай!» «Уважаемый редактор», — медленно начал Рослый, — «я читаю ваш журнал уже 6 лет и уверен, что он самый лучший. Мне нравятся рассказы Питера Рэнда. По-моему, он ловко заливает. Печатайте побольше таких штук, как «Черный всадник». Я не мастак писать письма, просто я решил сообщить всем, что за ваш журнал мне жалко отдать 5 центов». Рослый удивленно поднял голову. «Для чего это было читать?» «Дальше», — сказал Уит, — «прочти подпись внизу». Рослый прочел. «Желаю успеха, Уильям Теннер». Он снова взглянул на Уита. «Так для чего же это было читать?» Уит с важным видом закрыл журнал. «Неужто ты не помнишь Билла Теннера? Он работал здесь 3 месяца назад». Рослый задумался. «Такой маленький?» — спросил он. «Работал на пашне?» «Во-во, он самый!» — воскликнул Уит. «Так ты думаешь, это он написал?» «Я знаю в точности. Как-то раз сидели мы с Биллом здесь, в этой самой комнате. У Билла был свежий номер журнала. Сидит он, читает и, не поднимая головы, говорит: «Я написал письмо в редакцию. Интересно, поместили его или нет?» Но письма там не было. Билл и говорит: «Может, они его еще поместят?» «Так и вышло. Вот оно». «Верно», — сказал Рослый, — «вот оно, в журнале». Джордж протянул руку. «Можно поглядеть?» Уит снова отыскал нужную страницу, но журнала не отдал. Он ткнул в письмо пальцем. Потом пошел к своей полке и бережно положил туда журнал. «Любопытно знать, видал ли это сам Билл», — сказал он. «Мы с ним работали вместе на гороховом поле. Билл славный малый». Карлсон не принимал участия в разговоре. Он все глядел на старую собаку. Плюм с беспокойством следил за ним. Наконец Карлсон сказал: «Ежели хочешь, я избавлю ее от страданий сейчас же, да и дело с концом. Ничего другого не остается. Жрать она не может, не видит ничего, даже ходить ей больно». «Но ведь у тебя нет револьвера», — сказал Плюм с надеждой. «Как бы не так. Есть. Система Люгера. Ей не будет больно». «Может, лучше завтра?» «Обождем до завтра», — сказал Плюм. «А чего тут ждать?» — сказал Карлсон. Он подошел к своей койке, вытащил из-под нее мешок и достал револьвер. «Надо покончить сразу», — сказал он. «От нее так воняет, спать невозможно». Он сунул револьвер в боковой карман. Плюм бросил на Рослого долгий взгляд, надеясь, что тот вмешается, но Рослый молчал. Тогда Плюм сказал тихо и безнадежно: «Ну уж ладно, веди ее». Он даже не взглянул на собаку, снова улегся на койку, заложил руки за голову и стал глядеть в потолок. Карлсон вынул из кармана короткий кожаный ремешок. Он нагнулся и надел ремешок на шею собаки. Все, кроме Плюма, следили за ним. «Пошли, милая, пошли», — сказал он ласково. А потом, как бы извиняясь, обратился к Плюму: «Она ничего и не почувствует». Плюм не ответил и даже не пошевельнулся. Карлсон дернул за ремешок. «Пошли, милая!» Старая собака с трудом встала и пошла за Карлсоном. «Карлсон», — сказал Рослый, — «а? Ты знаешь, чего надобно сделать?» «О чем ты?» «Возьми лопату», — отрывисто обронил Рослый. «Ну, само собой, я понял». И он вывел собаку в темноту. Джордж подошел к двери, закрыл ее и осторожно опустил щеколду. Плюм недвижно лежал на койке, глядя в потолок. Рослый сказал громко: «Там у одного мула копыто треснуло. Надобно замазать смолой». Он замолчал. Снаружи было тихо. Шаги Карлсона затихли. В комнате тоже стало тихо. Тишина затягивалась. Джордж засмеялся. «А ведь Ленни сейчас в конюшне со своим щенком. Он теперь сюда и войти не захочет, раз у него щенок есть». «Плюм», — сказал Рослый, — «ты можешь взять щенка, какого захочешь». Плюм не ответил.